Глава 12. В глубине души всегда мечтал познать это ощущение под названием «взаимная любовь», чтобы человек испытывал ко мне чувства, и я был нужен ему вне зависимости от того, кем являюсь, несмотря на все мои недостатки. И я преподнес бы весь мир своей второй половинке, вручил бы ей свою любовь, защиту, преданность, а главное – свое сердце. Мы бы день ото дня наслаждались друг другом. Хотя бы раз испытать то самое опьяняющее настроение влюбленности без страха из-за своего естества. Увы, такие, как я, обречены на одиночество, нам не дано быть любимыми. Раньше я всегда тянулся к людям, хотел дружить с ними, любить, как они, просто быть с ними рядом. Но раз за разом они вонзали мне нож в спину, разбивая бессмертное сердце на части. Со временем я понял, что людям нельзя доверять, им действительно лучше не знать о моем существовании. Любовь – самое могущественное оружие, ее удары сокрушительнее всего на свете, и боль разбитого сердца не утихнет и тысячи лет спустя. Льет дождь, капли барабанят по крыше автомобиля. Моей дорогой тачке тоже досталось, она в ужасном состоянии. Мертвецы сильно помяли ее, расцарапав железо и разбив лобовое стекло. Я один в машине, припаркованный возле заправки, стараюсь ни о чем не думать. Глаза закрыты, сосредотачиваюсь на звуках дождя. Я ранен, надышался трупным ядом, измотан, одежда практически сгорела и болтается на теле жуткими лохмотьями. А самое ужасное, мне страшно. Страшно за Ратмира, ведь я потерял его, остался один. Мы всегда должны быть вместе, втроем, именно втроем защищать Мариана и оберегать его ценой собственных жизней. Теперь я вынужден охранять Мариана собственными силами. И это та еще задачка. Не дать родиму себя изловить, найти древний меч, будто мне известно, где он. А ведь я самый младший и слабый из братьев. Открываю глаза, уже светает, но здесь никого, кроме нас троих. Снаружи Мариан пытается успокоить Феодору, так кричит на него в ответ. Девушка выглядит ужасно, испуганная, в рваной одежде, вся израненная и искусанная мертвецами. Мариан не может ее отпустить в таком состоянии. Он считает, что должен ей помочь. Феодора человек, и ее раны надо срочно промыть и обработать, иначе в кровь может попасть трупный яд, или уже попал. По-хорошему, нам лучше избавиться от смертной, как от свидетеля. Она нам больше не нужна. Родима девушка не интересует, а нам будет только мешать. И сама Феодора, похоже, хочет уйти. Я нарочно не вслушиваюсь в их с Марианом разговор, предпочитая звуки дождя. В принципе, понять ее можно. Столкнулась с чудовищами и дважды чуть не погибла по их вине. Но чего я никогда не пойму, так это почему чудовище – это я? Только из-за того, что я превосхожу людей по силе, не такой, как они, бессмертный. Даже в истинном облике считаю себя прекрасным созданием. По-своему прекрасным, могущественным, полным огня, очаровательным существом. Смотрю, как Мариан уговаривает девушку вернуться в машину. Феодора сопротивляется, они промокли, но я все равно различаю капли на ее лице. И это не только дождинки. Возможно, во мне говорит человечность, но я не хочу, чтобы смертная уходила. Не хочу, чтобы Феодора считала меня чудовищем.